Плот миновал середину реки. Мальчики направили его по течению и положили весла. Уровень воды в реке был невысок, так что течение оказалось не особенно сильное, 2 или 3 мили в час. Минут 40 мальчики плыли в глубоком молчании. Как раз в это время они проходили мимо своего городка, который был теперь так далеко. Городок мирно спал. Только по 2-3 мерцающим огонькам можно было угадать, где он лежит, над широким туманным простором воды, усеянной алмазами звезд. Спящим жителям и в голову не приходило, какое великое событие совершается в эту минуту. Черный мститель испанских морей все еще стоял неподвижно, скрестив на груди руки и глядя в последний раз на то место, где некогда он знал столько радостей, а потом изведал столько мук. Ему страшно хотелось, чтобы она увидела, как он несется по бурным волнам и безбоязненно глядит в лицо смерти, идя навстречу гибели с мрачной улыбкой. Тому не потребовалось большого усилия и фантазии, чтобы вообразить, будто с острова Джексона не видать городка, будто сам он далеко-далеко и в последний раз глядит на родные места с разбитым и в то же время торжествующим сердцем. Остальные пираты тоже навеки прощались с родными местами, так что их чуть было не пронесло мимо острова, но они вовремя заметили опасность и предупредили ее. Около 2 часов ночи плот сел на песчаную отмель, ярдах в 200 от верхней оконечности острова, и они долго ходили взад и вперед по колено в воде, пока не перетаскали туда всю добычу. На плоту был старый парус, они сняли его и натянули между кустами вместо навеса, чтобы укрыть провиант. Сами они в хорошую погоду будут спать под открытым небом, как и подобает разбойникам. Они развели костер около упавшего дерева в мрачной чаще леса, шагах в 20-30 от опушки, поджарили себе на сковороде немного свинины на ужин и съели половину всего запаса кукурузных лепешек. Ах, какое великое счастье пировать на приволье, в девственном лесу, на неисследованном и необитаемом острове, вдали от людского жилья. Никогда не вернутся они к цивилизованной жизни. Вспыхивающий огонь освещал их лица и бросал красноватый отблеск на деревья, эту колоннаду их лесного храма, на глинцевитые листья и на гирлянды дикого винограда. Когда были съедены последние кусочки грудинки и последние ломти кукурузных лепешек, мальчики в приятнейшем расположении духа растянулись на траве. Правда, они могли бы найти более прохладное место, но лежать у костра в лесу так увлекательно, так романтично. «Ну, разве не славно?» — воскликнул Джо. «Чудесно!» — отозвался Том. «Что сказали бы другие ребята, если бы увидели нас?» «Что? Да они прямо умерли бы от зависти! Правда, Гекки?» «Уж это так!» — отвечал Гекльберри. — Не знаю, как другие, а я доволен. Лучше мне не надо. Не каждый день случается набивать себе досыта брюха. И кроме того, сюда уж никто не придет и не даст тебе по шее ни за что ни просто, и не обругает тебя. — Такая жизнь как раз по мне, — объявил Том. — Не надо вставать рано утром, не надо ходить в школу, не надо умываться и проделывать всю эту чушь. Видишь ли, Джо, покуда пират на берегу, ему куда легче живется, чем отшельнику. Никакой работы, сиди, сложа руки. Отшельник обязан все время молиться. И живет он в одиночку, без компании.